Глава 21. Харитон. Я проснулся поздно, можно сказать, в обед. Открыл глаза и понял, что от чтения в них словно песка насыпало. Но я не был разочарован тем, что променял проститутку на книгу. Отключить мозг, не думать о жалости к себе, о том, что мне больно от каждого движения, невероятно приятно. И за это мне срочно нужно поблагодарить Еву. Именно для этого соскребаю себя с кровати и усаживаюсь в кресло, чтобы поехать в душ. Принимать я его разлюбил, потому что вечно чувствую себя стариком. Особенно, когда в центре душевой стоит это дебильное приспособление. После очередной унизительной процедуры я разгребаю свои завалы, нахожу чистую футболку, джинсы и, одевшись, выезжаю в кухню. Уже готовый к очередной пикировке с моей шахерезадой. Но на кухне пусто. Чисто, пахнет вкусно, но пусто. Меня пробирает страх, что Ева опять могла исчезнуть. Я тут же набираю охране. «Ева выходила?» «Кто?» «Повариха, болван, выходила из дома?» «Нет, босс, все тихо. Ага, как в гробу. Не выпускать ни при каких обстоятельствах, понял?» «Кого?» «Повариху! Неужели за такие бабки тебе сложно мозг в работу подключать?» «Идиоты!» Отключаюсь и еду по дому. Не часто, но поглядывая на лестницу второго этажа. Не орать же мне, Ева, на весь дом. Но вдруг из ее комнаты доносится тихий голос, и я мчусь туда, застывая у полуоткрытой двери. «Да, милый, как тебе там? Не устаешь?» «Что за хрень? Милый? И какой такой милый позволяет такой женщине работать в доме озабоченного мужика? Пусть даже и инвалида. Да, все хорошо. Нормальная работа. Может, даже получится кредит немножко перекрыть». «Кредит? Хотя о чем я? Какой обыватель сейчас без кредита? Сейчас стало модно иметь кредитную карту, но на транжиру Ева не похожа». «Не переживай, тебе эта поездка нужна, и не сомневайся в себе, я люблю тебя». «Люблю тебя. Как серпом по яйцам. То есть у нее кто-то есть, а она со мной флиртует. Нет, не может она такой быть. Или флирт мне мерещится». Она выходит за дверь, и я не успеваю уехать. Мы сталкиваемся взглядами, и ее лицо мгновенно покрывается розовыми пятнами. Она открывает рот, чтобы возмутиться, чтобы высказать, может быть, даже сказать коронное: «А мама не учила вас, что подслушивать нехорошо?» Я бы обязательно ответил, что моя мать ничему меня не учила. Она сидела в комнате круглыми сутками, пока однажды отец не убил ее. Обстоятельств я не знаю, но он врал, когда рассказывал, с каким удовольствием это сделал. А еще о том, что вернулся бы вспять и никогда бы не завел двух спиногрызов. Никому об этом не рассказал, а на нее бы правду вывалил. «Ну же, Ева, скажи хоть что-то». Но она молча собирается уйти, но я не могу так просто ее отпустить. «Кто он?» Но в ответ молчание и прямая застывшая спина. «Кто он, Ева?» «Не ваше дело», — не оборачивается она, а меня злость с головы до ног пробирает. От тайны секретов кружится голова, и я кричу ей вслед так, что стены дрожат. «Мое, пока ты работаешь в этом доме!» «Что?» — оборачивается. «Я могу уйти, Харитон Геннадьевич. И сделаю это прямо сейчас». «Не уйдешь, я знаю правду». «Правду?» — поднимает она бровь. «И какую же правду вы знаете?» «Ты не Ева, это имя принадлежит умершей бабке. Ты убила ее». «Я ее не убивала. Как у вас язык повернулся сказать, что я ее убила?» «А как у тебя язык повернулся сказать, что ты бросишь меня?» «Брошу». «Ты поняла, о чем я?» Подъезжаю ближе. И как неприятно смотреть на нее снизу вверх, я все равно остаюсь на месте. Ты не уйдешь отсюда, пока я тебе не скажу. Слышали, что гордость и самоуверенность – самый худший грех? Так же, как прелюбодеяние, но именно к этому я хочу тебя склонить. Так кто он, Ева? И откуда у тебя кредиты? Большие? Она отстраняется от моей руки, но я все равно ощущаю запах ванили. Так близко, что голова кругом. Я не буду об этом говорить. Хотите истории? Сначала расскажите свою. Расскажу, я все тебе расскажу. Буду исповедоваться, пока ты не сжалишься надо мной и не согреешь мою постель.